22 мая. Сегодня мы проходим по нашему кладбищу. У нас есть тоже кладбище, хранилище рекордов испорченных планов. Для всех нас очень грустное помещение. Возьмем на выбор. Вот план, основанный на Бонапарте. Так называемый Сен-Жермен руководил революцией, чтобы посредством ее обновить умы, но и создать единение Европы. Вы знаете, какое направление приняла революция? Тогда создался план символизировать единение в одном человеке. Наполеон всецело найден Сен-Жерменом. Звезда, о которой он любил говорить, принесла ему неожиданные возможности. Правда, многие из братства не верили. Как можно войною вносить объединение? Но мы все должны были признать, что сама личность Наполеона, усиленная камнем, символизировала в себе поглощение всех деталей. Вы уже знаете, что явление камня всегда сопряжено с женским началом. Наполеон по совету злобных сил сам погасил звезду свою. Камень опять побыл у иезуитов, ибо заслонилась общая задача. Камень был принесен Наполеону в Марселе неизвестным лицом, и он его подарил Жозефине. План уже был разбит, когда Наполеон безумно устремился на Россию, ибо он не должен был затронуть Азию. Напомню о другом плане. Объединение Азии с Европою. Когда Александр Македонский начал дело великое, он тем же путем, отослав возлюбленную Мелиссу, нарушил кору судьбы. Оба. Наполеон и Александр Македонский имели предсказание о камне, но человеческая природа затемняет ясность задачи. Правда, они отдавали его, камень, с лучшим чувством, возлюбленным, но потом теряли связь, затемненные звериными вспышками. Его должна носить женщина, которой отдано лучшее чувство. «Я бучту» хранила его, и «курнову» одевал его на праздник солнца. Мы говорили об истинном чувстве, а не об обычаях времени. Молю явить понимание, ибо даже Контр, узнав о приобщении Урусвати к камню, предпринял все возможности привлечь камень через нее. Есть путь мистической связи с определенным предметом. Когда Наполеон отдал камень Жозефине, это был случай лучшего чувства, но правильнее, когда путь камня идет по вековой принадлежности. Тоже Матерь мира является символом женского начала в новых эпохах, и мужское начало добровольно отдает сокровища мира женскому началу. Если амазонки являлись символом силы женского начала, то теперь необходимо показать духовную, совершенную сторону женщины. Как протестовать против Христа? Он уже тебе сообщил, как он скорбит о вреде экстаза этого. К тому же церковь постаралась подчеркнуть эту сторону. Повторяю, о вреде папской церкви. Именем Христа совершены великие преступления, потому ныне Христос облекается в иные одежды. Надо очистить все приукрашенное, не говорю о таких легко украшенных сочинениях Терезы Испанки и Екатерины Сиенской, но даже по томам Оригена скакали поправки, потому пора изменить положение мира. Продолжим опыт. Завтра поставь письменные вопросы, ручаюсь дать точный ответ. Пружина раньше срока не может действовать, ускорить значит пилить струны.